Глава 14. Я двигался вдоль стены, пытаясь оставаться вне зоны досягаемости оставшихся за спиной лучников. Требовалось пересечь освещенную факелами полосу вокруг города, не получив при этом десяток стрел. И очень желательно было сделать это как можно быстрее, пока тревога окончательно не разошлась по городу. Здесь... Резко поменяв направление, я промчался через освещенное пространство и скрылся в темноте. Получилось. Меня не убьют прямо сейчас. Какое счастье! Где-то совсем неподалеку находилась дорога, ведущая в сторону Кахара. И, похоже, опять настала пора бездумно мчаться вперед, пытаясь просто опередить всех вокруг. Без лошади, без еды. Проклятие! Прохрипел я, когда все-таки добежал до начала нужного мне тракта. «Проклятье!» Сердце бешено стучалось в груди. Легкие жадно раздувались, пытаясь получить хоть чуть больше воздуха. В боку нещадно кололо. А ведь преодолеть пришлось всего-то около мили. Наверное, моя скрючившаяся, тяжело дышащая и опирающаяся ладонями на колени фигура сейчас могла вызывать у стороннего наблюдателя только чувство жалости. Не люблю бегать. Совсем. Спустя несколько минут самочувствие немного улучшилось, а в мозгу даже появились кое-какие мысли. Собственно, ведь не обязательно двигаться до древней столицы пешком. Наверняка разозленные смертью товарища стражники отправятся в погоню. Ради того, чтобы отомстить, и ради огромной кучи золотых монет. Значит, можно дождаться их возле дороги, а затем перебить всех и забрать какую-нибудь лошадь, если она останется в живых. Почему бы и нет? Действительно. Я покрутил головой, обнаружил растущее на обочине маленькое деревце и, перебравшись за него, притаился, ожидая преследователей. То, что этот план был весьма глупым, стало ясно минут через 10, когда со стороны ближайших ко мне городских ворот вверх одна за другой взлетели 3 горящие стрелы. Деревяшки едва заметными искорками унеслись в небо, а затем расцвели там, как настоящий огненный фонтан. Не иначе потрудилась какая-то интересная алхимия. «Чтоб вам всем сдохнуть!» — пробормотал я, следя за происходящим. «Слишком уж много времени мне довелось провести на континенте. Погоня, лошади. Ага, как же! Ни один разумный обитатель пустоши не бросится ночью вслед за магом. Собственно, днем тоже мало кто это сделает. Всем здесь хочется жить. Жаль, что до меня это дошло поздновато. Поднявшись с земли и досадливо сплюнув, я еще раз посмотрел в сторону города. Затем выругался и повернул к западу. Там, где-то очень далеко, в черном небе тоже распустился крошечный огненный цветок. Кто-то увидел посланный стражей сигнал и передал его дальше. Кажется, у меня неприятности. Торчать возле Орлиного утеса больше не имело никакого смысла. Наоборот, теперь нужно было как можно скорее мчаться вперед, пытаясь вырваться из новой ловушки, которую я в этот раз создал для себя сам. Захотелось, видите ли, горячей воды и девушек. Тьфу! Следующие полчаса я двигался на запад, пытаясь чередовать бег с быстрой ходьбой. К сожалению, беготня никогда не была моей сильной стороной, и за это время удалось преодолеть всего 3 мили. А потом до ушей донесся топот копыт, и мне пришлось свернуть с дороги, спрятавшись в траве неподалеку. Несколько минут спустя в сторону утеса пронеслись 3 всадника. Наверное, решили первыми меня выследить. Или кто-то послал их разузнать, что же все-таки случилось в городе. Не знаю. Дождавшись, пока топот затихнет вдали, я опять вышел на дорогу и двинулся вперед. Единственным местом, которое сейчас могло послужить мне надежным убежищем, был, как ни странно, Кахар. и добраться до него нужно было сегодня ночью, пока противники еще не до конца поняли, что случилось. Пока они пытаются разобраться, откуда и куда я иду. Думаю, уже утром все эти сволочи сумеют организоваться и напрочь перекрыть мне дорогу к столице. Ближайшие леса, поля, хоть и пользуются довольно дурной славой, но все же достаточно безопасны для того, чтобы даже самый тупой крестьянин мог спокойно по ним перемещаться и спокойно выслеживать скрывающегося мага. Неприятная перспектива. Откуда-то с юга донесся слегка издевательский волчий вой. По коже пробежала стайка мурашек, и я немного прибавил шаг, настороженно прислушиваясь. «Чтоб вы с голоду передохли, твари блохастые!» Вой зазвучал снова, гордый и немного насмешливый. К первому голосу присоединился второй, третий, десятый. С некоторой оторопью я понял, что воет весь юг, переливается зловещими звуками. И они все ближе и ближе. «Мать вашу!» Стараясь не паниковать, я оглянулся по сторонам и, приметив в шагах в 40 от дороги довольно высокое дерево, шагнул к нему. Одновременно с этим сжимая в руке спасительный артефакт и пытаясь услышать, нет ли поблизости других опасностей. Волчий вой прекратился. Мгновенно. Резко, словно кто-то разом лишил меня слуха. «Не понял». Я замер, не дойдя до обочины. С ушами все было в порядке. До меня доносились шелест травы, тихий скрип цикад, попискивание какой-то мышки. До меня доносилось все, кроме жуткой звериной песни. Пальцы с некоторым опасением отпустили пластину. Звуки ночи отдалились, исчезли. Зато вокруг снова появился источающий голод и жажду крови многоголосый вой, заставивший меня невольно сделать еще один шаг к спасительному дереву. «Что это еще такое?» — пробормотал я, нервно озираясь и переходя на магическое зрение. «Что?» В той стороне, где выли волки, серебристый туман оставался на удивление ровным и спокойным. А вот там, где росло одинокое мирное дерево, энергия как-то странно завихрялась, клубилась и поблескивала многочисленными золотыми искорками. У меня на голове слегка шевельнулись волосы. Голоса зверей звучали все более кровожадно и зловеще, но сейчас я их уже практически не слушал, осторожно двигаясь дальше по дороге и не сводя глаз с непонятных огоньков. Спустя пару десятков шагов вой заметно ослаб и потерял большую часть убедительности. А потом и вовсе исчез, оставив меня наедине с обычными ночными шорохами. Пожалуй, крестьяне за мной все же не погонятся. Я стер со лба несколько капелек пота, если им жизнь дорога. Непонятное явление, повстречавшееся чуть ли не у самых стен безопасного обитаемого города, однозначно не прибавило мне радостных эмоций и намекнуло на то, что ближе к Кахару меня наверняка ждет еще не один восхитительный сюрприз. В задницу такое счастье! Мне вспомнились бродящие по столице твари, и на душе стало совсем паршиво. Проклятый город все-таки не лучшее место для отдыха. Единственный плюс — там я всегда буду на шаг впереди врагов. Перед глазами тут же появилось злорадно ухмыляющееся лицо Шарана, который, судя по всему, тоже ждал меня где-то там, вместе с остальными противниками. «Как же! Буду я впереди!» — размечтался. «Жизнь — полное дерьмо!» За следующий час не произошло ничего интересного, если не считать того, что вокруг дороги начало появляться все больше и больше зловеще выглядящих мертвых деревьев. Полгода назад я шел южнее, пробираясь по каким-то совершенно диким местам, И там точно не было ничего такого. Отшатнувшись от очередного черного ствола, силуэт которого напомнил мне жуткого диковинного монстра, я ругнулся себе под нос, в очередной раз прислушался. И услышал далекий топот, доносящийся со стороны города. Судя по всему, отправившиеся на разведку враги возвращались в свой лагерь с полученными сведениями. Ну, посмотрим. В этот раз я решил рискнуть и встретить их лицом к лицу. Три человека — это не очень серьезно. А мне нужна еда, лошадь. Много чего нужно. Когда едущие быстрой рысью всадники вынырнули из темноты неясными силуэтами, жезл поднялся и отправил вперед три заряда. Ржание испуганных коней, падающие на землю тела. «Стой! Стой!» Я постарался схватить за удила пробегающего мимо меня коня и почувствовал, как отрываюсь от земли. В груди вспух огромный клубок боли. Дыхание остановилось, а затем и без того темный мир окончательно померк. Оказывается, до этого мне попадались исключительно добрые и покладистые лошади. Если бы Рика Пепельного каждый раз так пинали, его песенка давным-давно была бы спета. «Демоны!» Я жалко копошился между черных стволов, хрипел и пытался вдохнуть, борясь с подступающей паникой. «Главное не дергаться, не пытаться что-то сделать, просто подождать, пока тело само справится с потрясением. Проклятье!» Собраться с силами и подняться на ноги удалось только минут через 10. Грудь и ребра полыхали огнем. Дышать до сих пор приходилось с трудом, но, к моему огромному удивлению, удар копытом ничего не сломал. Ребра оставались целыми. «Рика, счастливчик!» — пробормотал я, осторожно ковыляя к дороге. Само собой, коней там не оказалось. Только три тела, валяющиеся на камнях в неестественных позах. По крайней мере, никто теперь никому ничего не расскажет. Каких-то особых ценностей у погибших не обнаружилось. Пара золотых монет, обычное снаряжение, не самое дешевое, но и не самое дорогое. Я отправился дальше, время от времени останавливаясь и массируя грудь. По-хорошему, сейчас бы сделать привал на несколько часов. Как следует полечиться. Но, похоже, отдохнуть мне суждено не раньше Кахара. Неприятный, безжизненный лес постепенно начал редеть. Впереди показались слегка освещенные редкими звездами поля. И до меня долетел усиленный артефактом шепот. «Не пойду. Лучше арбалет наготове держи». Вот так. Мне удалось таки добраться до первых врагов. «Лошадь бы поймать!» «Рассветет, поймаем. Тихо! Если маг появится, мы себе под табуну лошадей купим!» Голоса замолкли, осталось только дыхание. Тревожное дыхание нескольких человек, расположившихся где-то впереди, на границе леса и степи. Мне не осталось ничего другого, кроме как свернуть с дороги и отправиться в обход, петляя во тьме между деревьями и следя за тем, чтобы не споткнуться о какой-нибудь корень. Как назло, на небе постепенно собиралось все больше и больше облаков, закрывающих звезды и погружающих местность в кромешный мрак. По дороге идти еще было можно, а... «Чтоб тебя!» Я остановился, с размаху впечатавшись лбом в толстую жесткую ветку. Вокруг была тьма. Обычная, не таящая в себе особых опасностей, но мешающая идти вперед не хуже какой-нибудь каменной стены. Попытка двинуться дальше, полагаясь только на магическое зрение, привела к тому, что я споткнулся, упал и чуть не выбил себе зуб каким-то сучком. Пришлось замереть на месте и в очередной раз обдумать ситуацию. Из поля зрения преследователей уйти мне, полагаю, удалось. Да и вообще, от утеса я уже довольно далеко, милях в 10. Можно даже попробовать скрыться в лесу и снова поиграть в прятки. Но такая игра получится уж чересчур рискованной. Неоправданно рискованной. Достаточно врагам вспомнить о собаках, и все. Лучше бы ты о риске подумал перед тем, как в город лезть. Сколько там до Кахара? 20 миль еще? 5 часов, если двигаться быстрым шагом. Можно успеть до рассвета. Я поднял голову к небу. «Госпожа Эстерси, я уже почти здесь, почти дошел. Мне бы очень помог небольшой дождь. Пожалуйста». На этот раз вокруг ничего не произошло. По крайней мере, знакомых отголосков грома мне дождаться так и не удалось. «Госпожа, очень-очень нужно». Подождав еще несколько минут, я вздохнул, развернулся в сторону опушки и медленно пошел вперед. Похоже, богиня растратила таки все доступные силы, и ей сейчас не до меня. Придется все делать самому. Кое-как добравшись до края леса, я сделал остановку, пытаясь услышать что-нибудь тревожное. До ушей донеслось дыхание притаившихся вдалеке врагов. Очередная порция шорохов и писков. Больше ничего интересного не было. Кажется. В магическом зрении окрестности выглядели тоже довольно приятно. Ровный поток серебристого тумана, почти без завихрений и неожиданных расцветок. Пока что можно было ничего не опасаться. Двигаясь осторожно и очень медленно, я отошел еще на 100 шагов от дороги, а затем решительно свернул в поле. На щеку упала первая робкая капля воды. «Спасибо, Эстерси! Нашла-таки нужные силы! Или в этот раз мне просто помогает погода? Кто его знает? Грозы-то пока нет!» Я закутался в плащ и упрямо двинулся вперед, при этом постоянно осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к происходящему вокруг. Прохладные капли падали все чаще, постепенно превращаясь в настоящий дождь. Мокрая трава противно елозила по штанам, щедро делясь с ними накопленной влагой. Мир все больше и больше превращался в темное и сырое пространство. Но раскатов грома по-прежнему слышно не было, и это начинало меня слегка нервировать. Что если Эстерси потратила все силы тогда, во время моей вылазки в лагерь срединников? Может быть, ей уже и помогать-то не надо? Приду к величественной гробнице, а там хоть ломай статуи, хоть не ломай. Несмотря на эти мрачные мысли, мне не оставалось ничего другого, кроме как продолжать идти вперед. А что еще делать в подобной ситуации? В следующие 2 часа на моем пути встретились 2 непонятных энергетических вихря, кружащихся над землей, а также странный лесок, полыхающий в магическом зрении всеми цветами радуги. «Как будто взорваться хочет», — пробормотал я, рассматривая обнаруженное явление. Все 3 непонятных места пришлось обойти, делая при этом огромные петли. Увы, такова особенность прогулок по пустоши. И это еще нормально. Высокая трава в какой-то момент резко помельчала, оставшись на уровне щиколоток. Я прошел еще несколько десятков шагов и оказался на небольшом пригорке, чувствуя, как набирает силу прохладный ветер и морщась от попадающих в лицо капель. Далеко впереди, сквозь темноту и дождь, просматривалось слабое розовое свечение. «Пыльца, что ли?» — пробормотал я, безуспешно пытаясь увидеть что-то еще. Согласно купленной некогда книжке, время от времени над Кахаром появлялась странная светящаяся пыльца. Или пыль, кто ее знает. Это непонятное вещество обладало довольно-таки противоречивыми свойствами. Напрочь уничтожала мертвую плоть, но восхитительно лечила любые раны. То есть, попав под действие этой розовой дряни, ты рисковал остаться без штанов, сделанных из шкуры какого-нибудь животного. Зато мог избавиться от различного рода травм. Автор книги недвусмысленно намекал на то, что внутри столицы очень мало мертвецов именно из-за пыльцы. И жалел, что она никогда не выходит за пределы городских стен. «Посмотрим», — отважно произнес я и снова шагнул вперед. До Кахара оставалось еще 10 миль, когда мне снова удалось заметить присутствие людей. Причем заметить уже чуть было не столкнувшись с ними. Негромкий голос донесся до меня сквозь шум ливня в тот самый момент, когда я как раз собирался зайти в очередную рощицу и немного отдохнуть от выматывающей ходьбы. Проклятый дождь, совсем не вовремя. Я замер и пригнулся, стараясь стать совершенно незаметным. Как назло, когда сигнал дали... Может, у него артефакт какой? Он же маг. Умеет погодой управлять, небось. Демоны его знают. В голосе второго человека послышалось сомнение. Он, кажется, с огнем возился. Несколько секунд тишины, разбавляемой плеском капель. Когда появится? Как думаешь? «Если не дурак, то совсем скоро. Может, даже прошел уже. Сидим тут, как прыщи на заднице, как кролики перед ястребом. Если боишься, то чего вызвался в дозор?» «Не боюсь. Но если не буду говорить, то засну». Я осторожно двинулся в сторону, стараясь обойти притаившихся охотников. «Неплохо придумали сволочи. Просто так искать меня по полям и лесам довольно бестолковое занятие. А вот разбросать десяток другой разведчиков на пути к Кахару – весьма мудро. Вот только людей у вас вряд ли хватит, чтобы все тут закрыть». Я на всякий случай оглянулся, но моего шепота, конечно же, никто не услышал. За следующий час мне удалось обнаружить вторую засаду. Обойти ее и приблизиться к столице еще на пару миль. Мало, очень мало. Особенно учитывая, что дождь потихоньку начал слабеть, а до рассвета оставалось всего пара часов. «Давай, давай!» — бормотал я себе под нос, передвигая уставшие мокрые ноги и пытаясь не обращать внимания на нестерпимо ноющую голову. Пользоваться пластинкой приходилось слишком уж часто. В какой-то момент времени, оказавшись внутри крохотной группы из нескольких деревьев, я был вынужден остановиться на короткий отдых. Сил больше не было. Голова раскалывалась. Опухшие от воды и натертые сапогами ноги болели. Пришлось улечься на плащ, положить под голову рюкзак и начать обычную возню с энергией. Глаза сами собой закрылись, и я незаметно заснул. А затем проснулся. Голова больше не болела. Усталость чуть-чуть отступила. Но при всем при этом мне почему-то было страшно. И очень-очень холодно. Примерно так же, как на горных перевалах среди Срединного княжества. «Что за хрень?» пробормотал я, осторожно приподнимая голову, косясь по сторонам и отмечая признаки наступающего рассвета. Вокруг лежал иней. Трава, стволы деревьев, листья — все было в белом налете. Небольшая лужица совсем рядом со мной оказалась полностью покрыта льдом. Стало еще холоднее. В лицо словно дохнул безжизненный и страшный север. Гадство. Попытка подняться вызвала хруст и треск крепко примерзшего к траве плаща. Оторвать одежду все-таки удалось, хотя и с некоторым трудом. Рядом точно творилось что-то неладное. Но, выскочив из-под прикрытия деревьев, я обнаружил вокруг себя только совершенно нормальную растительность, и все. Холод исчез, словно его и не было. А обширный участок, покрытый инеем земли, сейчас стремительно возвращал себе обычный вид. В магическом зрении ничего интересного на месте моего привала тоже не наблюдалось. Странно. Со стороны расположенной неподалеку рощи к начинающему светлеть небу неожиданно взлетела крохотная искорка. Взлетела, а потом расплескалась по пространству яркой огненной кляксой. Первые пару секунд я бездумно смотрел на интересное и красивое зрелище, продолжая при этом думать о таинственном холоде. Затем до меня наконец-то дошло. Кто-то заметил, как я выскочил из укрытия. Заметил и подал тот самый сигнал, которого я так опасался. Осталось только выругаться и броситься вперед. Туда, где уже виднелись пригороды столицы. 4 или 5 миль до спасительного Кахара. Просыпающиеся враги, предупрежденные о моем появлении. Светлеющее небо. Над темной полосой построек, окружающих городскую стену, одна за другой расцвели 3 огненных кляксы. Еще один сигнал. Но что он значит? Не знаю. Спустя 10 минут суматошного бега я буквально рухнул в траву, пытаясь отдышаться и при этом что-то услышать с помощью артефакта. Увы, в ушах был только стук моего сердца и мое же хриплое дыхание. Так продолжалось 5 минут, в течение которых мне пришлось много раз проклясть не вовремя возникший страх и последовавшую за ним излишнюю торопливость. Да, пробежался неплохо, оказался чуть ли не на милю ближе к вожделенным южным воротам. Но зато опять практически полностью выбился из сил. Подняв голову над невысокой травой, я попытался обнаружить хоть какие-нибудь признаки врагов. Затем вытащил зрительную трубку и осмотрелся еще раз. Никого. 3 мили. Всего 3 мили. Поднявшись на ноги, я опять помчался вперед, чувствуя себя отвратительно заметным и беззащитным. Несусь прямо в лапы врагов. Зачем? Мне хватило ума додумать эту мысль до конца и, приняв решение, свернуть в сторону довольно большого леса, виднеющегося чуть в стороне. На открытом месте меня точно ждет смерть. В пригородах Кахара, скорее всего, тоже. А вот в этой чаще появятся хоть какие-то шансы. Вот только до нее тоже 2 мили. Мне помогало, что вокруг все еще были сумерки. И что обнаружившие меня разведчики подали сигнал немного в стороне от пораженного холодом места. Когда я, хрипя и чуть ли не выплевывая легкие, преодолевал последние 100 шагов, оставшиеся до ближайших деревьев, у меня за спиной наконец-то появились всадники. 20 человек целеустремленно неслись к тому месту, откуда взлетела огненная стрела, не обращая никакого внимания на крошечную фигурку, ковыляющую к лесу. Слишком темно, слишком далеко. А примятая трава, которая могла бы меня выдать, пока оставалась незамеченной. Да, через несколько минут новоприбывшие враги встретят подававших сигнал разведчиков, найдут следы и поймут, куда убежал маг. Но я уже буду в лесу. Вот только потом-то что? Спрятавшись за первым же деревом, я обессиленно опустился на землю. Нужно бежать дальше, навстречу противникам, пробираться в пригороды, в саму столицу. Сколько времени прошло после того, как взлетела огненная стрела? 30 минут? Примерно так. Может, чуть больше. За это время там точно все подряд уже проснулись и подготовились. А скоро бросятся на поиски, как только поймут, где искать. Снова достав зрительную трубу, я высунулся из-за дерева и попытался рассмотреть врагов. Уже едут ко мне, гады. Точнее, пока что скачут по моим следам в сторону города. Но скоро повернут. Маленькие силуэты, быстро двигавшиеся по равнине, неожиданно остановились. А затем, спустя всего несколько секунд, В небе над ними загорелся пламенный цветок. «И какой смысл?» — слегка удивился я, опуская трубку. Второй клубок огня вспыхнул немного ближе ко мне. Третий еще ближе. Какой-то лучник этими огоньками нарисовал в воздухе линию, показывающую точно на меня. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» Я бросился вперед, стараясь не слишком углубляться в чащу, но все же оставаясь под прикрытием деревьев. Опять бег, суматошный, отчаянный. А ведь где-то впереди наверняка есть еще разведчики. Сидят, небось, на опушке. Ждут. После этой мысли пришлось, хрипя ругательство, все-таки свернуть вглубь зарослей. Если тут найдется какая-то потусторонняя тварь, то мне точно не жить. Дерьмо! Других слов уже просто не оставалось. Только не сейчас. Выжив из себя еще десяток минут бега, я без сил свалился посреди каких-то густых колючих кустов. Где-то неподалеку меня уже ищут. Продираются сквозь ветки те самые всадники. Подтягиваются сидящие возле города охотники. Ай! Несколько секунд я с недоумением смотрел на впившийся в тыльную часть левого запястья шип. Затем рядом с ним на руку упал второй, буквально кольнув при этом кожу. По кисти начал расходиться неприятный холодок. После того, как следующий укол пришелся в голову над правым ухом, я резво вскочил и бросился на утек. Только умереть от яда под этим гадским кустом мне и не хватало. Через несколько минут снова пришлось остановиться. Уже даже не от усталости, а от неприятных ощущений возле мест уколов. «Я тут не сдохну». В моем голосе ожесточенная уверенность соседствовала со страхом. «Не сейчас. Нужно хотя бы немного промыть тело энергией, чтобы избавиться от неизвестного яда. Еще раз. Еще». С того направления, откуда я пришел, раздался резкий звук рога. Спустя несколько секунд со стороны Кахара послышался ответ. Что означали хитрые прерывистые сигналы, мне было неизвестно. Наверняка враги о чем-то договорились, но о чем? Пришлось плюнуть на лечение и снова побежать вперед. «Мне нужны эти проклятые богами развалины, в которых можно отлежаться, затаиться. Интересно, есть ли тут собаки?» «Обычно они страшно боятся всего потустороннего». «Но ведь южные пригороды довольно безопасны. Сам проверял». «Твою мать! Твою мать!» Я споткнулся и упал, пропахав руками покрытую мхом землю. Затем упрямо поднялся и побежал дальше. Ну, как побежал? Наверное, со стороны это напоминало что угодно, но только не бег. За спиной опять прозвучал рог. «И идут по следу сволочи». Пришлось поворачивать в сторону города. До него далеко, но спасение ждет именно там. Сказал бы кто-нибудь такое год назад, я бы его насмех поднял. Через несколько минут впереди послышался стук копыт. Кто-то мчался вперед, похоже, для того, чтобы отрезать меня от пути на запад. Гады! Дорогу я увидел спустя минуту, заросшую никому не нужную. Пустынную. Прослушивание местности донесло до меня какие-то невнятные крики, доносящиеся сзади, приближающиеся со стороны города топот копыт и легкое ржание, идущее с юга. Враги оказались уже повсюду, а мне только и остается, что двигаться вперед, перебежать заросший тракт и скрыться в зарослях на другой его стороне получилось всего за пару секунд. Еще через полминуты на дороге появились новые всадники. Часть из них остановились в шагах в 40 от меня. Часть проскакали мимо и встали дальше, у изгиба пути. Я вытер с лба пот. Готовят встречу, перекрывают пути к бегству. А скоро сюда придут загонщики, и вся эта толпа тоже бросится за мной. Осторожно отойдя еще немного в сторону от тракта, я побрел к городу. Уж немного осталось. От опушки до стен, наверное, с полмили. Жаль, что возле южных ворот Кахара практически нет зданий, пригодных для игры в пятки. Все они начинают встречаться только в сотне другой шагов, на восток или запад. Край леса показался передо мной неожиданно. Настолько, что я чуть было не вывалился на открытое пространство, успев остановиться лишь в самый последний момент. Позади раздался тревожный и пронзительный рев рога. Слишком близко для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Проклятье! Местность перед моими глазами примерно соответствовала тому, что я помнил. Перекопанная ямами и оврагами, заросшая травой и деревьями равнина, на которой кое-где виднеются руины древних домов. Не спрятаться. Более-менее целые постройки действительно располагаются гораздо дальше, что слева, что справа от меня. Возле правых сейчас виднелись несколько человек, внимательно рассматривающих окрестности. Прямо же впереди обрушенная городская стена столицы, за которой вдаль уходила широкая пустынная улица. Бронзовый проспект, если я не ошибаюсь. Добежать нужно именно туда. Я прикинул расстояние и начал глубоко и ровно дышать, пытаясь собрать остатки сил. Почти полмили. Несколько минут бега на пределе сил. Где только взять эти силы? Плащ и рюкзак отправились на землю. Хорошие, нужные вещи, но не сейчас. Когда мне требуется скорость и легкость. Давно надо было от них избавиться. Нож отправился следом. У меня остались только одежда и артефакты. Меч, кстати, тоже бы выкинуть. Бегать с ним неудобно, но нельзя. «Помоги мне, Эстерси!» — прошептал я, замирая на границе леса. Совсем неподалеку раздался очередной трубный вопль, и ноги сами понесли меня через пространство. 50 шагов, 100. Резко навалилась усталость, а в печень словно вонзили острый нож. Люди, только что спокойно расхаживавшие у остатков домов, встрепенулись и побежали мне наперерез. За спиной опять прозвучал рог. «Хрен вам!» Я споткнулся, упал, больно отбив ладони. Поднялся и снова помчался вперед, прижимая руку к правому боку и успевая радоваться тому, что враги все-таки побоятся располагаться слишком близко к страшному городу. Хорошо, если ни у кого не хватило отваги устроиться сразу за проломом. Из расположенных слева развалин тоже выскочили несколько человек, тут же бросившихся за мной. До насыпи, оставшейся после обрушения стены, осталось около 100 шагов, когда из леса у меня за спиной выбрались преследователи. Одновременно с этим на ведущей к городу дороге показались спешно возвращающиеся всадники. Дорвавшийся дорогой идиот снова исполнил какую-то заливистую трель. 50 шагов. Я оглянулся на бегу и нашел в себе силы для легкого ругательства. За мной гналось уже 200. Конные преследователи, сейчас мчащиеся по остаткам тракта, пешие лентяи, сидевшие до этого в пригороде, загонщики и следопыты, продолжающие выбегать из леса. Мимо свистнула стрела, и я, пытаясь не умереть от боли в боку или нехватки воздуха, ускорился еще сильнее. Забежал на насыпь, перепрыгнул через парочку свежих трупов. Промчался 30 шагов по проспекту, подгоняемый свистом еще одной стрелы. Свернул в узенький переулок. Пролетел по нему, чувствуя, как начинает темнеть в глазах. Свернул куда-то еще раз. А потом, заметив зияющий пустотой оконный проем на первом этаже одного из домов, дернулся в ту сторону, перевалился через грязный подоконник и без сил растянулся на полу, сразу за ним. «У меня все-таки получилось».